братья и сестры, занимающиеся с детьми, тема, которую надо поручили мне осветить, это связано с методикой приготовления детского занятия, одна из как бы таких элементов детского урока. Поэтому сейчас я буду ее излагать. Сейчас я включу вам, чтобы вам было легче следить. Прочитаем текст Священного Писания. Это 2 Петра, 3 глава, с 1 стиха. «Это уже второе послание пишу к вам, возлюбленные, в них напоминанием возбуждаю ваш чистый смысл, чтобы вы помнили слова, прежде реченные святыми пророками, и заповедь Господа Спасителя, преданную апостолами вашими». 2 Петра, 3 глава, 1, 2 стиха. В этом тексте, ну, очень, думаю, довольно понятно и отчетливо прослеживается мысль. Напоминаю, чтобы вы помнили. Напоминаю напоминаниями, послания пишу, слова говорить можно, чтобы вы помнили. То, что апостол Петр предлагает помнить или напоминает о чем, это вопрос очень важный. Помните слова, которые были пророками сказаны, помни заповедь Господа и Спасителя, преданную апостолами вашими, то, что нам передали. И апостол Петр, он напоминает, то есть он повторяет верующим людям, церквам, повторяет, чтобы они помнили то, что важно. Поэтому тема моего занятия, или как этого урока, который здесь будет, это повторение материала на детском занятии. Ну, первое, я для чего вам высвечу, чтобы вам легче было, ну, фиксировать, отмечать так в кратких описаниях, чтобы и был понятный конспект. Первое, что хотелось бы отметить, ну, вам уже видно, да, друзья? Из чего состоят детские занятия? Всем хорошо видно, друзья? Из чего состоят детские занятия? Детские занятия, они состоят, можно сказать, из двух таких групп или, ну, составных частей. Вот есть элементы на детском занятии, те, которые постоянные, и есть элементы непостоянные. Ну, так вам и написано здесь, да? Можно поделить условно на две группы. Скажу так, что, ну, у кого-то, может быть, то, что... Ну, я здесь написано, да, там, непостоянных. У кого-то это постоянно. Или еще как-то. Ну, в общем, такой вот взгляд на этот вопрос, он, ну, такой. Что есть вопросы постоянные, которые неизменно присутствуют на каждом занятии. А есть те, которые могут присутствовать не всегда на уроке. Вот так и делятся как бы элементы детских занятий. Да, из чего они состоят вообще? Детское занятие, тот час или полтора, который у кого сколько отводится на это занятие. Вот. Четвертый пункт здесь – повторение материала. То есть дальше я буду излагать именно о повторении, говорить вообще именно об этой составной части детского занятия или занятия с детьми. Именно того времени, как бы периода времени, в котором вы встречаетесь с детьми, проводите там проповедь или библейский урок, вы молитесь, поете, стихи заучиваете, золотые домашние задания даете. А вот первое, ну, можно было бы не четвертым, а первым поставить его, да? То есть повторить то, что было на прошлом уроке. Или повторить ряд каких-то тем или уроков. И для этого есть свои подходы, есть определенные пути, формы выполнения этой задачи. То есть повторение материала. Но если не постоянные, то есть это рассказ по теме урока. Это, возможно, предложить проповедь, чтобы дети проповедь сказали. Ну, то есть как-то какие-то такие изюминки, или как сказать, или что-то такое. Или прикладное творчество, что-то сделали, что-то нарисовали. Ну, это все понятно, я думаю, знают, вам это все известно. Ну, и разные, там написано немножко. Это подготовка к собранию, информация о жизни и служении церкви, игры и другое. То есть это можно отнести к непостоянным. Если вы записали уже, можно будет дальше идти. Не записали, да? Ну, отвели 2 часа на это занятие. Это, я так понимаю, почти до конца, да? Чуть-чуть раньше. Ну, я думаю, хотелось бы, может быть, даже чуть быстрее, потому что восприятие катастрофически может уменьшаться к концу дня. Поэтому, чтобы вас не перегрузить, друзья. Повторение материала на детском занятии, ну, вы пока переписывайте, а я немножко еще об этом скажу, как бы вводная часть. Что можно сказать вообще о повторении, да? Вот апостол Петр, и я думаю, что можно много текстов найти в Священном Писании, которые тоже будут нам говорить о том, что этот вопрос очень важный. Практически, ну, такое, «О Тимофей, храни переданное тебе», да? Или людей верных и способных найти, чтобы они были других научить и передать то, что тебе. То есть нужно повторение. Все известно, но это нужно повторять. Не просто сказать о чем-то, но повторять. У братьев даже есть библейские курсы. Где-то, помню, кто-то рассказывал, что в какой-то местности делали библейские курсы для сестер. Вот, и они были очень рады, и потом очень, как бы, намекали о том, что это надо повторить. Ну, чем это ценно? Ну, у нас есть много знаний, которые мы, в общем-то, мы имеем представление. Но когда более конкретно, или как такое слово есть умное, систематически, мы рассматриваем как конкретные какие-то темы, то у нас не просто какое-то представление об этом появляется, у нас появляется определенное знание. И даже не только теоретическое, а определенный, получается, навык или опыт в каком-то вопросе. И это большое дело для жизни каждого из нас. Вообще в мире, в Божьем творении, Бог так все создал, что всего есть свои циклы, да? То есть повторяется. Вот 4 пары года, да? Не просто лето постоянно. А все оно, и оно все возвращается на свои круги опять. Вот так вот Бог создал, чтобы было повторение. Мы постоянно все нуждаемся в повторении, в любом вопросе. Что еще можно об этом сказать? Ну вот еще можно так отметить, что мы даже сами люди между собой, мы способны так, мы вспоминать, да, мы вспоминаем то, что было прежде. Это Бог заложил. Бог так нас заложил, что в нас самих заложена потребность повторять. И мы в этом нуждаемся. Ну, я помню, пример такой слышал, просто как иллюстрация маленькая, повторение. Значит, один мальчик маленький, в многодетной семье, и у них во дворе была корова. Корова была. И он эту корову сильно боялся. Боялся страшно. И даже до такого, ну, как-то... Или что-то он там куда-то влез, или что-то не так сделал этой корове. Ну, в общем, она его как-то напугала. И вот в таких он переживаниях дома не может заснуть. Ну, и мама же его успокаивает. Ну, что ему сказать ребенку, да? Ну, она ему говорит, он там, ну, объясняет по-своему, там, мука на улице, мука. Значит, еще что-то говорит. Она ему говорит, все хорошо, сыночек. Папа дома. Мама дома, а мука на улице. И она тебе ничего не сделает. И вот она там несколько сказала, а он потом ей говорит, мама, кажи или говори. А что говорить? Папа дома, мама дома, а мука на улице. То есть ребенок, он, ну, он хоть и этого не понимает, но он понял, что ему это понравилось, ему это хорошо от этого. Он повторяет то, что ты говорила. И он успокоился и заснул. Повторение определенных действий и упражнений помогает нам приобрести прочные навыки или привычки. Прочные навыки или привычки. Вот эту деталь нужно ну, надо обратить внимание на нее. Что? Сейчас будем. Если вы уже записали, я могу дальше высветить просто, да? Ну, давайте дальше сейчас. Вот это можно записать. Только шрифтом другим. Для того, чтобы приобрести определенный навык или привычки, нам нужно повторение. Особенно каких-то упражнений или действий. Ну, простой пример. Ну, даже еще мудрость народная говорит так, да? Повторение – мать учения. То есть выучить, не просто познакомиться, а выучить, мы можем только если будем как бы упорядоченно или систематически повторять определенные действия и упражнения. Тогда мы приобретаем привычку, навык, опыт. Это все очень похожие слова. Ну, возьмите любую спевку как в пример. Для того, чтобы спеть произведение, у которого есть ноты, да, нужно пройти ряд этапов. И причем нужно повторять. Не просто раз пропели и все. Ну, давайте на собрании поучаствуем. И потом... Там такие сложные аккорды появляются, что никто не поймет, кто композитор этого произведения. А нужно повторять. Повторили, повторили, повторили, впели, и потом хорошо, хороший результат. Я помню, когда, ну, как-то я вообще в детстве, с самого детства, машинами, ну, мало интересовался. Мне было другое влекло. Вот. И когда я уже уверовал, ну, допустим, я... Наверное, уже когда уже уверовал от подростка, вот, от хлопчиков, узнал там больше уже там, о марках автомобилей, там, какие они бывают, все. Они так об этом оживленно всегда, ну, между собой разговаривали, ну и меня в какой-то степени заинтересовали. А до этого как бы я не проявлял вообще интереса, ну, к этим вещам. Ну а потом время идет, мы немножко взрослеем. Женился я, ну хорошо. Вдвоем бегаем, бегаем, жили в квартире, на маршрутку, с маршрутки, бегаем, нормально. Потом уже в положении, жена была, да уже сложнее бегать. Потом первый ребенок, вообще тяжело, это что-то было, уже так не побежишь вообще. Потом ждем второго, и у меня такие серьезные вещи, думаю, как же будет дальше? То есть это надо или посадить жену дома, ну как это назвать, и только один раз в неделю, ну, чтобы это реально физически можно, или надо что-то думать. Я понял, что нужно, надо что-то думать про машину. Ну как, ни я не прав, нет, ну, пошел учиться на права, отучился, сокращая, Бог послал машину, буквально, Бог послал машину. Да, такую простую, Жигули там, невзрачную, ну, это был явный Божий ответ. Она недорого стоила, ну, соответственно, своему состоянию. Но она ездила. И я учился ездить. Я когда это слушал, мне сколько раз рассказывали, как там скоростя переключать, а нужно выжать сцепление, а потом скорость включил, нужно потихонечку отпускать, немножко подгазовывать, ну и все такое. И потом надо смотреть на дорогу, а когда поворачиваешь, нужно включить поворот, а если надо еще... Ну, и я когда это все слушал, я вообще так трудно представлял, что это вообще... Реально, и нормальные люди не могут ездить на машинах. Потому что это надо быть каким-то сверхчеловеком. Ну вот я оказался за рулем Жигулей, и мне надо ехать. И я вот это все вспоминаю. Ну, можно представить, как я трогался, да? Вот когда я трогался, дети, которые, ну, дочка, ноги сверху сразу. То есть это как-то мама приехала. Ну и на собрание, едем на собрание. Вот. А у меня же продолжается знакомство с автомобилем. И, в общем, я что-то тронулся, и там еду по дороге. Ну, я только-только начал. Понятно, что надо на пониженной ехать, по проселочным дорожкам, нужно на пониженной ехать. Там на первой или на второй, да и так тихонечко. Ну, а я ж как, раз галсочек, я ж не чувствую этого ничего. То туда, то сюда, повороты, машину так качает. Бабушка говорит: «Артем, что это такое?» А уже дочка моя, она очень просто говорит: «Бабушка, не переживай, это качкач». То есть, ну, так вот уже объяснила, успокоила бабушку. Ну, я к чему это все рассказываю? Сегодня я даже вообще не думаю, как это все переключать. Я не думаю вообще о сцеплении, о скоростях. Я вообще сейчас об этом не думаю. Я просто еду и все. И смотрю на дорогу. Если бы я только слушал и все, я бы никогда не ездил бы на машине. То есть нужен опыт, нужна привычка, то есть нужно повторение одних и тех же действий постоянно. Это приводит к хорошим привычкам, ну, к опыту или к навыку, ну, конечно, и к плохим тоже. В общем, сам, что повторение нам нужно, чтобы что-то делать. Это точно так и в заданиях, и в уроках, в любой сфере жизни нужно повторение. Вы записали, да, что важность повторения в учебном процессе невозможно переоценить. И этот как бы, элемент нужно сделать частью постоянной, частью каждого занятия. Давайте мы пойдем дальше с вами, да? Раз это так важно, то будем говорить о том, что важно. Важность повторения для учителя. Я сразу скажу наперед, я немножко вас не поставил в известность. В основном я изложу урок в три направления, такие три пункта будут всего урока о повторении на детском занятии. Вот это мы сейчас будем рассматривать с вами первый. Это была вводная часть, это мой первый пункт. Для чего нужно повторение, да, или как можно так его назвать? Первое, важность повторения для учителя. Раз это нужно делать постоянно, почему это важно? Я не претендую на всеобщие или исчерпывающие ответы. Я думаю, что у вас, может, у кого-то в практике даже больше опыта по этому поводу. Важность повторения для учителя. Чем оно важно? Тем, что повторение помогает учителю видеть ситуацию, видеть в какой-то степени плоды или результаты своей работы. Ну, первое. Увидеть можно, как дети усвоили пройденный урок и восполнить пробелы. Мы проводили там занятие какое-то, да? О чем-то говорили, мы думали, может быть, мы говорили, но не так ясно, что дети не запомнили. И сейчас дети повторяют, мы для них какое-то задание сделали для повторения. И мы слышим и понимаем или видим, что явно отсутствует какая-то деталь, очень важная. В момент повторения учителю, это может, так бы он не увидел бы, если бы не повторял, а так он увидел. И он изложил им, дополнил то, что них не доставало. Апостол Павел в училище, да, или где-то, в Эфесе, некоего тирана, 3 года, или сколько он там проповедовал, да? Или, может, в общем, в какой-то местности, я забыл, это в день описывается, что он, и потом он сказал такие, я чист от крови всех, да? То есть ничего полезного я не пропустил. То есть то, что он говорил, то, что он проповедовал, можно сказать, занятия, которые он проводил, они не были чем-то таким, это были упорядоченные, и я думаю, 100%, что они повторяли, излагали, и все это было изложено в этом времени. То есть это было видно. Второе, исправить то, что было неправильно понято на предыдущем уроке. Ну вот сейчас брат Михаил Валентинович, да, Вячеславович? Вячеславович говорил тему, да, такое название интересное, что делать, если не знаешь, что делать. Подобное, ну, можно было бы назвать еще так, проблемы и пути их разрешения, да. Ну, вот о чем речь шла на примере тут. Я как-то говорил тоже пробовать на подобную тему, на другой текст, и я говорил, ну, такие мысли излагал, что проблема находится в каждом из нас, и проблемы будут всегда. Всегда были и всегда будут проблемы везде, в любой церкви. Потому что в нас самих это проблема. Проблемы были даже в той церкви, где служителями были сами апостолы. То есть, если мы видим проблему, это значит, что все, хавайся, и теперь уже это. Я как бы вот эту мысль отмечал, что мы от проблем не уйдем, но если будем поступать по Слову Божьему, проблемы решаются все. То есть я в своем представлении, по крайней мере, это была моя мысль, что проблемы есть, они возникают, это ничего, ну, как бы необычного, и они могут решаться. Для этого нужно там, ну и говорил, что можно решить проблему любую, если мы будем по Слову Божьему действовать. Потом, ну, как обычно, после собрания, там, идем на посещение, ну, и на посещениях рассказывают проповеди. Ну, как молодежь это. И вот рассказывают, и потом рассказывают то, что я говорил. И выражают мысль так. Ну, третья проповедь была о том, что мы не должны создавать проблем. То есть, ну, так получается. Ну, это первое впечатление. Потом там одна приближенная у нас говорит, это я проблема, да? Ты для меня говорил? Потом еще что-то. В общем, я понимаю из сложившейся ситуации, что каждый услышал, что он хотел, наверное, или как-то, я не знаю. Ну, явно не то, что я хотел сказать. Хотя я несколько раз эту мысль говорил. Я, может быть, мы, ну, я что-то не договорил. Может быть, не во мне причина, не знаю. Но вот когда я услышал, или как бы повтор определенной форме того, что я говорил, то для меня стало понятно, что было неправильно понято из того, что я говорил. Я и на посещении поправил, то есть отметил именно то, что я имел. И этой душе я объяснял, пришлось долго объяснять, что не, она не проблема, то есть то, что там как себе там накрутило. Ну и так далее. Друзья, вот важность повторения для учителя. Давайте пойдем дальше, да? Какая есть важность для детей? Важность повторения для детей. Важность повторения для детей. Первое, это получается, если это первый пункт, второй подпункт, да? Один, то было 1.1, это 1.2. Если кто конспект ведет, можете себе так отметить. Тема вступления, первый пункт. Важность 1.1 для учителя, 1.2 для детей. Повторение является связующим звеном между отдельными уроками или даже темами. Повторение является связующим звеном между отдельными уроками или даже темами. Очень отрицательно сказывается, когда нет связующего звена. Хоть между отдельными уроками, хоть между целым рядом уроков. Ну, можно, вот что мы рассматриваем с вами? Мы рассматриваем буквально, да, вот. Вчера у нас было, и в прошлом воскресенье у нас было детское занятие. Мы говорили там на определенную тему. Сегодня, второго, следующего воскресенья, мы приходим на урок, и нам нужно обязательно сделать, повторить материал, который, или тему, или мысль, которую мы отражали на прошлом уроке. Повторить ее, чтобы она закрепилась. Или у нас прошло несколько занятий по какой-то большой теме. И, ну, например, там 20 или 30 тем, всего под тем. Мы 10 прошли, делаем какой-то определенный итог. Мы опять это все повторяем, или это перед экзаменом, или перед каким-то зачетом. Мы это все повторяем, опять все эти мысли, и это очень ценно. Это сформирует у детей порядок в их сознании, в их голове. Вот, повторение является связующим звеном между отдельными уроками или даже темами. Ну, я такой пример приводил на библейских курсах. Ну, вот если взять шкаф, да, вещевой шкаф. Какой шкаф нам больше понравится? Когда открываешь дверь и отходишь, да, то вдруг что-то свалится. А потом, а мне нужен носок. Раз, там, о, нормально, пойдет. Раз, да нет, это на подругу. Раз, о, нашли, вроде похоже, отдельно. Или какое, мы открыли, тут у нас носочки, тут у нас футболочки, тут у нас все, мы только открываем, взяли, задвинули, все сложили, все хорошо. Какой шкаф вам больше нравится? Ну, есть особенные вкусы, конечно, у людей, но я думаю, что всем нам второй нравится, да, шкаф. То есть мы любим, когда порядок. Точно так происходит со знаниями, нашими знаниями. Вот почему бывает, ну, как новогодние там или какие общения, вопросы-ответы, да? Читает вопрос, там конфету или апельсину дают вознаграждение. И вот сидит человек 30, вопрос задается, кто-то раз ответил. Следующий вопрос, раз кто-то ответил, а кто-то просидел все время, я вообще не успеваю даже это, сориентироваться. А у кого-то кто-то просто сходу. А причина в том, у одного там все по полочкам лежит, а у другого он это все знает. Он это все знает, что не то, что там что-то не знает, но он это все знает. Но его уклад ума его или вообще как бы не такого, у него нет четкого какого-то такого систематизации. Хотя я не хочу сказать, что у нас у всех должно быть, знаете, вот, это еще зависит от нашего сложения природного. Ну, в общем, как иллюстрация. То есть точно так с теми знаниями, которые мы доносим до детей. Если у нас есть повторение, тогда это очень хорошее связующее звено между теми, и у детей будет складываться хорошее и четкое представление по поводу чего-либо, ну, того, что вы говорите. Второе, если дети слышат много нового без утверждения путем повторения, да, старого, то это приучает к поверхностному восприятию. Поверхностному восприятию. Вот есть даже такая поговорка. Баптист Библию не читает, но на все вопросы ответы знает. Да? Слышали такое? Ну, мы слышали. То есть, я обо всем слышал, но если меня попросят изложить хоть по какому-то одному ясно и популярно, я этого не смогу сделать. Если мне скажете, спросите, где это написано, я этого тоже не смогу сделать. Но я знаю. То есть, я об этом имею представление. Вот когда нету повторения, то есть восприятие того, о чем мы говорим, оно поверхностное. Да, они будут о всем иметь представление, но сути могут не знать. Сути могут не знать. Третье. Повторение как раз и помогает углубить знания детей и утвердить их в правильном понимании истины. Четвертое. При этом углубляется не только восприятие, но и осознание важности, ну, немножко заумное предложение, но потом разберетесь, осознание важности практического применения определенных истин в практической жизни. Наверное, проще можно как-то сказать. То есть, когда мы повторяем, первое, наше восприятие того, о чем мы говорим, оно становится лучше. Потом, мы понимаем серьезность вопроса или ответственность свою лучше понимаем, когда мы глубже углубляемся путем повторения, навык приобретаем. И мы тогда понимаем, насколько это важно и как это применимо в жизни, в реальной жизни, в которой мы живем. Ну и последнее, помогает запомнить материал надолго. То есть не просто время сейчас я запомнил, сказал и все, и завтра спросите, я уже забыл. А помогает запомнить надолго. То есть приобретается хороший такой, ну, объем знаний, упорядоченный. И это очень хорошо будет. Это хорошо. И Слово Божие, и для детей это потом сыграет очень важную роль в их жизни. Вы записали уже, да? Важность повторения для детей. И уже что-то. Так, некоторые принципы повторения. Это второй пункт нашего этого урока. Первое – это было о важности говорили. Второе – это говорим о принципах повторения. И тоже четыре принципа, которые… Сейчас мы теоретически, нужно изложить материал. Потом немного практики будет у нас. Некоторые принципы повторения. Принцип или правило, да, похожие слова. То есть, следуя к чему нужно, как это вообще делать. Следует помнить, что во время повторения больше должен работать ученик, а не учитель. Я думаю, каждый учитель, хоть с большой буквы, хоть с маленькой, хоть, если хоть кто-то, хоть где-то пробовал учить или преподавать, он с этим столкнулся. Когда надо повторять, ну, на следующем уроке повторять, и получается, ну, у меня так очень получалось в начале, получается, что я больше всего говорю. Это потому, что, то есть, этот вопрос, ну, как бы этот элемент урока, он не был подготовлен. А вообще изначально правило повторения, повторять должны участвовать ученик больше, нежели учитель. А учителя нужно подготовить и это все проконтролировать, прокомментировать и оценить. Во время повторения больше должен работать ученик, а не учитель. То есть, чтобы у него эти знания, как бы положить их более основательно. И у него какой-то навык сформировался. Второе, можно там короче записать, просто чтобы яснее. Повторение не должно становиться бездумной и скучной зубрёжкой. То есть есть такое выражение еще ЗЗЗ, да? Знаете, закон трех З. Заучил или зазубрил, сдал, забыл. Это очень крылатое выражение у всех студентов. Подходит нам 3ЗЗ. По закону 3ЗЗ, да? Будем мы на уроках этим пользоваться. Нам это не устраивает. Потому что мы не просто учим какие-то, а мы передаем детям истину, да? Мы должны научить. Мы должны на них хорошо повлиять. А если мы будем только требовать строго дословно какого-то, отстрочил человек, да? Все, молодец. А понял он, не понял. То есть, и будет ли он об этом помнить, нас это не интересует. Это неправильно. То есть мы должны понимать, что повторение не должно становиться бездумной и скучной зубрёжкой. Приводить ребенка в страх и смущение, а оно должно быть созидательным и интересным для детей. То есть, нужно повторение, все. Строго опрос, чуть ли не к стене ставлю. Рассказывай. Следующий, выходи, рассказывай. Все. И детям просто таким можно, это очень важно, но я не приготовил. И давай теперь мучать всех учеников, да? Что они потом, как только слышат слово повторение, это уже страх, смущение и прочее. Что такое зубрить? Заучивать бессмысленно, без отчетливого понимания. Третий. Повторение должно способствовать усвоению главной мысли прошлого урока. То есть это то, что нам нужно. Путем или форме, методом повторения, такая имеет эту составную часть урока, мы должны подчеркнуть и еще раз утвердить то, что говорилось на прошлом уроке, чтобы закрепить материал. Поэтому, естественно, оно не должно какую-то другую мысль открывать, оно должно способствовать усвоению той мысли, которая уже им излагалась. Тот духовный урок или назидание, или то, что цель, какую мы перед собой ставили. Ее закрепить нужно, и мы этим пользуемся во время повторения. И четвертое. Повторение требует постоянства. Это четвертый принцип, так называемый, который тоже очень важный, даже, можно сказать, очень-очень важный. Если нет постоянства повторений, это тоже плохо, и оно не будет помогать, а может быть даже как-то вызывать какую-то потом нехорошую реакцию детей вообще на повторение. Какая-то должна быть система и повторения, и уроков. Хорошо, это четыре принципа мы с вами рассмотрели, да? Повторение требует постоянства. Давайте мы немножко окинем еще раз то, о чем мы говорили. Первое. Мы говорили о том, что вообще повторение должно, оно очень важно и должно стать постоянным элементом каждого детского занятия. Почему оно важно? Потому что учителю помогает видеть то, что он результат своего урока, и восполнить, и исправить, если надо. И ученикам помогает приобрести хорошие, полноценные, основательные знания по темам, которые мы им излагаем, которые в действительности они будут знать и иметь этот опыт, и в жизни это им пригодится. Это мы говорили по первому пункту. Второе мы просмотрели, что есть принципы. Повторение должно быть интересным и созидательным, а не скучным и какой-то зубрежкой или терроризированием людей. Работать во время повторения должен больше кто? Учитель или ученик? ученик. Повторение должно способствовать усвоению новой мысли или главной мысли прошлого урока, предыдущего. То есть то, что мы закрепляем. И четвертое, повторение должно быть постоянно. Должно быть постоянно. Теперь мы пойдем к третий пункт вообще этого урока. Это методы повторения. Пять вариантов или пять, как это, как повторить, пять форм повторения. Форм или путей, как вам удобнее будет, или приемов повторения. Ну, или так это называется, метод повторения. То есть метод, то, следуя чему, можно достичь цели. Да? Это третий у нас. Вы можете для себя, чтобы у вас как бы три таких основных части было в теме повторения. Теперь у этой третьей части методы повторения будет еще пять подпунктов, или как там вы их назовете. Это беседа, второе – это устный опрос, третье – письменная проверочная работа, четвертое – тест, и пятое – дидактическая игра. Ну, как некто сказал, не скажешь пару умных слов – не зауважают, да? Слово «дидактика». Ну, это слово распространенное в педагогических заведениях, да? Означает «обучение». Обучение. Есть целые книги, учебники по этому. Ну, я для более, ну, чтобы об этом смелее говорить, у меня мама зауч, учитель химии и биологии. Ну, я немножко занял ее время по телефону, чтобы порасспрашивал, чтобы теперь, ну, как-то об этих словах как-то увереннее говорить. Что такое дидактика? Там много учебников, она мне зачитывала прямо с этого. Что такое дидактика? То есть это обучение. Есть дидактический материал. Обучающий материал. То есть от доски до схем, до листочков, каких-то игр придуманных, то есть это все дидактический материал. Вот это то, что мы будем говорить с вами о дидактической игре. Ну давайте пойдем теперь по порядочку, так и пойдем, о методах повторения. То есть по изложению этого третьего пункта там будут только примеры и практические задания. Я думаю, мы должны вложиться. Первое. Беседа. Записывайте. Беседа. Да? Вы переписали эти пять? Первый метод повторения или прием, или форма, как вам удобнее, как вам понятнее. Это беседа. И тут тоже есть несколько пунктов, ну, для того, чтобы получить полное представление того, о чем мы говорим. Каким путем мы можем провести повторение на своем детском занятии? Каким путем мы можем провести повторение на своем детском занятии. Я очень переживаю, знаете, о чем? Чтобы у вас именно как бы, то, что я сейчас говорю, вы в ту ячейку, какую надо, поставили, в своем шкафчике положили. Чтобы у вас не получилось, знаете, вот все, семинара приехал, это повторение. А что повторение? То есть это часть, элемент на детском занятии. Просто теперь о нем более обширно, основательно, наверное, мы говорим. Беседа. То есть как можно провести повторение? Ну, немножко отмечу, я здесь не стал записывать. Вы, наверное, помните, да, мы, может, не помнили, а видели, есть такая раскладка, да, сколько какому элементу нужно времени на уроке. Ну, например, на молитву столько-то процентов, на библейский урок или проповедь для детей столько-то. На там еще столько-то. В общем, если строго следовать как бы, этой процентовке, мы зайдем в тупик. В реальной жизни немножко по-другому. Я думаю, просто вот как бы эти указания, которые показывают удельное время того или другого, оно как в общем дает нам понимание, чему нужно больше, чему меньше. Но просто если так вот все чисто делить, вот, если полчаса занятия, полчаса. 10 минут процентов на это, то есть это сколько? 3 минуты, да? Там 20% на это 6 минут. То есть мы не вкладываемся. Мы, если у нас полчаса, мы бывает что-то вскользь скажем, что-то более основательно. И то есть уже в эту процентовку не вкладываемся. Ну, повторение, оно как бы по той процентовке 10%. То есть какую-то, может быть, пятую часть. Если мы отметили, сколько с вами постоянных составных частей урока? 5 или 6? Проповедь, молитва, пение, повторение, золотые стихи заучивания и домашнее задание. 6, да? Ну, плюс на разное оставить. 7 всего, как бы, вообще в занятии у нас 7 каких-то. Вот 7-я часть всего происходящего – это будет повторение. То есть это не то, что там какой-то большой. Ну, надо его приготовить. Значит, беседа. Путем беседы или методом беседы. Первое. Дать каждому возможность сказать то, что он запомнил из материала прошлого урока. Можно таким способом, как бы беседуя с ними, задать вопрос. Или даже что, кто может сказать по поводу того, что мы, о чем мы рассуждали на прошлом уроке. И высказали, кто-то только пример запомнил. Кто-то еще что-то запомнил. И так, таким образом повторили материал. Второе. С помощью вопросов побуждать учащихся активно отвечать. То есть заранее приготовить какие-то вопросы. И беседуя задавать. Раз этот вопрос, другой вопрос, тому. И тоже повторили. Третье. Учитель должен во время повторения донести прошлую тему урока тем, кого не было на предыдущем уроке. То есть так получилось, что из 10 человек 3 не было на предыдущем уроке. Отдельно для них проводить теперь урок никто не будет. Вообще ничего им не сказать тоже нехорошо. То есть за эти 5 или 10 минут, в зависимости от как урок у вас, какой длительностью и какие возраст детей, можно хоть вкратце, но передать то, о чем говорилось на прошлом уроке. И сами ученики будут отвечать, и будет понятно. И у тех, кого не было, какое-то тоже будет представление. Конечно, не настолько, как у тех, которые присутствовали. Четвертое. Следует избегать повторения пройденного по той же схеме, что и изучение. Ну, если мы какой-то форме придумали, там, занимательный, вообще урок у нас проходил, да? Там у нас было 5 кружочков или там еще как-то. И повторение мы теперь один в один, ну, как бы... Хотя, ну, в какой-то степени, думаю, где-то и так, ну, лучше избегать вот такого, как бы, чисто вот однотипного повторения. То есть, опять же, думаю, потому что, чтобы повторение было интересным и созидательным, но не скучным и каким-то таким мрачным. 5. Повторяя, используйте новые примеры или яркие иллюстрации. Ну, это такое общее такие направления к такому методу повторения, как беседа. То есть, чтобы еще раз утвердить то, что было уже раньше говорилось, хорошо что-то новенькое, ну, как проиллюстрировать каким-то примером или какую-то деталь, которая еще раз подчеркнет то, о чем мы говорили. Записали, друзья, да? Да. У меня еще, ну, 5 этих... Нужно перерывчик. Да давай перерыв. Давайте сколько? 5 минут перерыва? 10? Ну что, друзья, будем проходить активнее на свои места. Тот, кто вышел на улицу, думаю, сделал правильно. Вот. Потому что там совсем другие ощущения. Можно дальше теперь. Давайте мы помолимся и продолжим этот урок. Господи, мы просим Твое благословение сейчас на этот урок, продолжение. Прибудь с нами. Аминь. Присаживайтесь, и мы пойдем дальше. Друзья, еще несколько надо записать, чтобы у вас получился конспект хороший. Рабочий конспект. И потом немножко практики. То, о чем мы с вами говорили вот за эти полчаса, потом мы это немножко повторим. Значит, беседа, метод повторения мы с вами записали. Еще раз можно напомнить. Можно дать каждому высказаться. Можно подготовить вопросы и активно опрашивать. Ну, как бы беседуя с ними. Задавать направления. Донести тем, кого не было, вкратце донести тему прошлого урока во время повторения. избегать повторения по той же схеме, что и изучение, и, повторяя, использовать новые иллюстрации, элементы, примеры, чтобы подчеркнуть то, о чем говорилось. Это о беседе мы. Братья и сестры, ну я же думаю, это все очень всем вам понятно, потому что вы этим занимаетесь, и не то, что что-то такое новое такое, все этим давно пользуются уже. Просто какое-то изложение здесь. Второй – устный опрос. Устный опрос может проводиться индивидуально или и одновременно по отношению ко всем. То есть просто задаются вопросы. Так, на первом столу третий брат, отвечай. Там, сестра, отвечай ты. Ну и так далее. То есть, очень такой есть метод. Кстати, на библейских курсах по одному предмету, там, где этим методом пользуются, это для братьев главнее предмета не существует на курсах. Ну, потому что брат, который проводит этот предмет, он опрашивает таким образом. Так, раз, раз, раз, раз, и все в таком трепете. И что это самый главный предмет на библейских курсах. Все, другое такое восприятие. Ну, по-разному можно опрашивать. Второе. Ученики дают устные ответы на поставленные учителем вопросы. При этом учитель определяет правильность ответов, комментирует их и оценивает. Ну, примерно то, как обычно часто оно бывает. Вопросы при повторении не должны быть легкими и однообразными. Это третье. По устному опросу. То есть не лишь бы спросить что-либо, а вопрос нужно подготовить его, как-то, чтобы он действительно помог, а не просто занять время. Четвертое. Я немножко вперед иду, да, как бы стремительный. Мы притормозить всегда успеем. А у вас оно есть, вы можете записывать и... Четвертое. Как вариант, вопросы могут задавать ученики. Можно предложить такую форму, как одни из «проверить себя и друга». Класс делится на две группы, и группа каждому готовит вопросы. Или просто один другому готовить, или еще каким-то образом. Ну, можно занять учеников, чтобы они подготовили вопросы по предыдущему уроку. Ну, это все методы обучения, как бы разные бывают. Я еще помню, когда я учился в медучилище, у нас, там получается первый год, еще были общеобразовательные предметы. И преподаватель математики, она пользовалась этим методом повторения. Было так. Класс там был 30 человек, группа фельдшерская. И в начало урока вызывают 7 человек, они так рядочек стоят. А остальные ученики из класса, с этой группы, они задают вопросы. Таким образом. И на доске потом это. И что зарабыв, то есть тем и пишов. То есть, я скажу так, у этого метода, по практике того, как было в училище, есть слабые места. Можно поддакнуть или можно там за компанию что-то сказать. И учительница не до конца понимала, ответил, знает он или не знает. Когда стоит там. Хотя бывало, когда более конкретнее, то каждого спрашивают, тут уже никуда ты не денешься. Соответственно, получали то, что имели. Было и по-разному было, братья и сестры. То есть, поэтому такой метод, он очень распространенный. Тоже очень довольно интересно. Если разнообразить и так, и так, и так, оно будет и им интересно, и нам. Это четвертый вариант. То есть, чтобы не учитель задавал вопросы, а учащийся. Какой форме там уже можно придумать? Один всем, или все одному, или группа там, или две группы. Как уже вы придумаете, как вы больше, или самого шаловливого загрузить надо, или как там уже, тут уже вопрос, как там сказать, педагогический, да? Как вы смотрите? Конечно, учитель это все должен контролировать и направлять, подводить итоги. Это по устному опросу. Есть еще, друзья, вы дописали или еще не дописали? Еще нет, да? Или дописали уже? Ну, я думаю, что там не обязательно все слово в слово писать. Вот. Зубрить потом не надо это. Это четыре момента, да? Здесь не слышно, здесь такой купол, что это непонятно. Это, если не громко, то непонятно. Четвертый просто можно написать. Задавать вопросы могут не учитель, а ученики. В разных формах это можно создать. И все, больше там можно ничего не писать. А то вы можете много писать, а потом оно... Пойдем дальше, да, друзья, чтобы нам компактнее вложиться. Следующий вариант, мы писали форма повторения, как провести повторение, это письменная работа. Письменная работа. Здесь очень просто, тоже зависит от вашего воображения. Может проводиться как в виде письменного ответа на поставленный вопрос, листочки раздали, или вы диктуете, они записывают. Или в виде сочинения. Кто-то вот, напишите сочинение по теме прошлого урока. Или какого-то там изложения. Разные варианты в письменной форме. То есть это то был устный вопрос, это письменный опрос. Получается так. Ну, когда людей немало, то, наверное, целесообразнее делать опрос письменный. Потому что тогда можно полноценнее охватить. Вот, потому что в устной форме бывает это. Ученики тоже способные могут вопросы задавать, там, лишь бы протянуть время там, или еще как-то. По-разному бывает. Ну а вообще все это методы, какими можно повторять. Если у кого-то появится желание в конце урока или до конца урока написать сочинение на тему повторения библейского материала на уроке, и потом сдать. Это будет хорошо. Ваше восприятие прочитать. И какие впечатления от того, что брат вот с компьютером стоит тут вот перед нами и прочее такое, да? Может, он вообще, откуда он пришел? Письменная работа, да? Я думаю, тут ничего сложного, пойдем дальше. Ответы на вопросы в письменной форме, сочинение или изложение. Следующее – это тест. Тест. Такой метод повторения – тест. В переводе означает испытание, проверка. Специальное задание для определения уровня знаний и умений учащихся. То есть, ну, проще говоря, это еще одна форма, какой можно проверить то, что усвоили или не усвоили. То есть подготовить тесты и таким образом сделать опрос или повторить материал. В общем, все это можно использовать и не только в повторении, но и в изучении. Ну, как бы можно закреплять материал в конце урока. Вот. Ну, мы сейчас говорим о повторении, вот предыдущий урок прошел, или несколько уроков, и теперь нужно повторить. Но оно где-то похоже здесь. Значит, метод повторения – это тест, такой еще есть. Сущность заключается в том, что у учеников требуются краткие письменные ответы на поставленные вопросы. Поднимите руку, кто никогда, никогда никакие тесты не писал. Все понятно. Данный метод помогает проверить знания за короткое время, особенно в большой группе учеников. Вот это и есть преимущество этого метода. В большой группе учеников за короткое время можно проверить знания. Вот это такое, наверное, основное преимущество этого метода повторения. Сейчас мы немножко о тестах подробнее поговорим. Некоторые такие советы или условия, каким пользоваться при составлении тестовых заданий. То есть это в третьем пункте нашего урока, четвертый подпункт – это тест. Ну, теперь 4.1, если можно так сказать, в этом пункте. При этом вопросы могут поставлены различными способами. Способы, как поставить вопросы в тесте, как их написать, как составить. Вот об этом немножко говорить. Вы записали первый вот этот тест, да? Вот это записали? Я думаю, друзья, если вы хоть в жизни, хоть один раз писали тесты, можно это не писать. Поэтому давайте мы пойдем дальше, чтобы у нас время мы спокойно могли успевать. Потом давайте, если останется, я мой какой-то еще высветить, там отметить еще допишите. Способы, как поставить или составить вопросы. Можно по-разному, тест можно составить по-разному. Первое, самое распространенное. Выбор правильного ответа из предложенных. Самый распространенный тест – это когда дается ряд вопросов, правильных или неправильных. И задание дается – найти правильный или найти неправильный. То есть из того, что там дан, из ответов, которые даны. Там обвести кружочком или поставить плюсик. Или там, ну, там разные способы. Это как бы самый распространенный. Второй вопрос, требующий короткий ответ. То есть нужно вот какое-то слово написать. Так или так. Коротко как-то. Одно или два слова. Короткий ответ требуется. На чем въезжал Иисус Христос в Иерусалим? На ослице и молодом осле, да? Все, такой короткий ответ. Или как-то, ну, разный. Я сейчас просто к примеру. Третье. Задание, в котором нужно заполнить пропуски. То есть тест дается, да, какой-то вопрос, и там нужно заполнить пропуски. Это тоже как бы к тестовым. Каким образом поставить, да? В ответе нужно заполнить то, что пропущено. Четвертое. Расставить в правильном порядке. То есть ответы правильно, нужно какую-то хронологию выстроить. Может, это по изложению прошлого урока или как-то. И ответы есть, надо просто поставить по порядочку. И пятое – определить соответствие. Что к чему относится. Ну, как-то там вот стрелочками или как там уже. Тут уже воображение, если включить, то можно придумать, как разнообразить. Каким именно способом составить тест. Мы в конце этого урока, ну или в конце, это как бы сейчас запланировано, что хотелось мне провести, у нас будет тоже тест. Так что готовьтесь, настраивайтесь, вас тоже сейчас протестируем. Вот. Дальше, друзья, есть уже, переписали 4.1. Ну, я смотрю, уже многие, это, кто, наверное, чаще пишет, уже написано. Давайте теперь дальше пойдем. 4.2. Да. Кто еще не написал, поднимите руку, пожалуйста, если вам это не сложно. Ну, надо тогда потом или переписать у соседа, или как-то, чтобы нам успеть. 4.2. Есть еще и требования. В составлении тестов есть определенные требования. При составлении тестовых заданий нужно учитывать следующие требования. Можно просто записать требования к составлению тестовых заданий или к составлению тестов. Вот эти требования тоже сейчас запишите. Первое. Выполнение теста не должно занимать много времени. Сейчас мы будем с вами повторять урок. У меня всего лишь 150 вопросов. Я думаю, мы за 5 минут должны успеть. Да? То есть это нереально. Но есть способные люди, друзья. Я всегда оставляю только, что есть люди способные. Поэтому уникальные, и надо с этим тоже считаться. Ну, допустим, где-то мы были. А вот последние поездки молодежи мы ездили, и там брат, значит, игра, я так, ну, я, как я понял, игру можно назвать так, подвох. Значит, неправильно говорится, а ты должен сказать «да», «нет» там или как-то. Ну, это я уже так назвал, как она называется, я не знаю. Ну, там читать, все уже, я смотрю, уже все как бы, а когда там закончится? А сколько там вопросов? Одну тетрадку раз закончил, положил, достал вторую тетрадку, уже это, смотрят. Там у меня всего лишь 105 вопросов. Ну, такое интересное это. Ну, для нас мы понимаем, что на уроке повторение, то есть оно должно занимать немного времени. То есть если мы тест составляем, 5, максимум 10 вопросов. В тестовом задании 5 или 10 вопросов. Второе. Задания должны иметь четкие и ясные вопросы. Артём, да. Нет. Где? Нет. Она за светильником спряталась. Да. Так, что... Теперь есть? Как... Запишите. Нет, я опущу. Все, записали, да? Не, ну это действительно, кто-то запишет и потом будет втискивать все свои задания в 10 вопросов. Знаете, как на библейских курсах? Показываем братьям, ну я тоже такие методы, я почему, как бы я, когда диктуешь, а потом проходишь, смотришь конспекты и узнаешь много нового, тогда начинаешь мучительно думать, что не так. И я вот это к такому, как-то показал кто-то, я уже не помню, и я срочно перешел на этот, чтобы показывать и говорить, потому что тогда конспекты хоть получаются. И вот тоже показали пример плана конспекта проповеди. Ну, тема, там, главная мысль из стержневого высказывания, текст, вступление, основные пункты, 3, 1, 2, потом как бы 3 основных пункта. Первый пункт, у него 2 подпункта, второй пункт, 2 подпункта, третий пункт, тоже 2 подпункта. И заключение. Ну, как к примеру показали. Кто-то даже распечатал, таких набрал на листочках, раздал ученикам. И потом уже, когда отклик этого, это, а братья мучаются дома, ну не влазит в 3 пункта и все. Так где они берут эти подпункты? У меня не получается. И вот пытаются втиснуть все в эту форму. Ну как бы, чтобы это записано, должно занимать много времени, да, и все будут, то есть не меньше 10 вопросов. Идем дальше. Вопросы должны соответствовать объему полученных знаний учащихся. То есть спрашивать и опрашивать то, что мы говорили, то, что мы проходили. А если того, чего мы не открывали, то это неправильно. Четвертое. Ответы должны размещаться в случайном порядке. То есть как бы немножко нужно запутать, но чтобы те, кто знает, могли, они найдут эти ответы и правильно отметят. То есть расположить ответы в случайном порядке, чтобы это не было, ну, тогда и так понятно, там глянул, и ничего. Дальше. Пятое. Это неправильные ответы должны быть правдоподобными. Ну, тут и обманывать нельзя, я думаю, что просто как-то так надо поставить, чтобы, ну, заменить какое-то слово, может быть, или как-то, чтобы ученик мог... Если он знает, он отличит. А, нет, это не так. И сразу отметит. За какой мы с вами прошли метод повторения сейчас? Тест. Давайте повторим третий пункт весь. Беседа. Устный опрос. Письменная работа. И тестовое задание. В тестовом задании... Есть правила построения, составления и есть требования. То есть это как бы, чтобы у вас представление немножко закреплять. Ну и последнее. Все же написали, да, уже по поводу тестов? Последнее – это дидактическая игра. Такое красивое, серьезное слово. Дидактическая игра. Я уже вкратце наперед, ну, чтобы заранее подготовить почву, тут меня не закидали камнями там или как. Я уже немножко сказал об этом. Теперь запишите. Дидактическая игра – это выполнение определенных заданий в занимательной форме. То есть игра предполагает какие-то действия, участие кого-то, там детей, да, задания, условия и все такое. То есть сделать эту игру не просто игрой, там, да, там, как резиночки прыгают там, или еще какое-то, а сделать ее, чтобы она какую-то чему-то научила. Вот, в обучая, сделать эту игру дидактической, то есть, чтобы она была обучающая игра. И вот для повторения с помощью дидактических игр можно организовать и повторение пройденного материала. То есть есть просто эти игры на уроках, вот мы говорили, в непостоянных разделе непостоянные элементы детского занятия, там тоже игры. Просто игры можно, такие обучающие. Ну и повторение тоже можно сделать как обучающая игра. Выполнение определенных заданий в занимательной форме. Листочки, там, всякими материалами можно пользоваться, или просто на доске нарисовать, или что-то стереть, потом записать. Точно так похоже этими приемами можно пользоваться при заучивании золотых стихов, да? Ну, там разные способы есть. Но это как бы обучающий такой инструмент. Дидактическая игра – это обучающий инструмент такой. Дидактические игры применяются с целью стимулировать познавательный процесс и вызвать интерес к умственной работе. Ну, такие несколько. Это по поводу дидактической игры. Записали, да, друзья? Мощная просто, ну, обучающая игра. Я думаю, что каждый это делал, хоть даже и не называл таким словом, но это все делали. Поэтому это не что-то новое. Записали, да, друзья? По дидактике, по этому методу повторения. Ну, некоторые примеры. Ромашки, овечки на пастбище, невод рыбки, пчелки, звездочки, виноградная кисть и так далее, и тому подобное. Да? То есть это все можно использовать, то есть для того, чтобы повторить пройденный материал. То есть час ответа или час вопроса там, или вопрос-ответ, или часть ответа у одного, часть у другого. Нужно встать, нужно там, давайте там принесем мед в это в улей там или это. И там у них там придумать что-то им, они должны отвечать, соединить туда и так далее. Там, ответьте на вопрос, повесили звездочку. Ну, много там рыбки ловят. И, ну, разные варианты есть. Ну, вот как ромашка можно такое сделать. Круг, в центре можно написать тему прошлого урока, какую вы проходили. Ну, там есть, может, там после два круга. И между ними вставляются эти, ну, чтобы по центру склеить, а чтобы туда можно засовывать лепесточки. А на лепесточках, как вы уже придумаете, это уже, ну, разные варианты есть. По-разному можно все это сделать. И потом или они отрывают эти лепесточки с вопросами, или как-то соединяют. Ну, я думаю, что как-то, наверное, лучше все-таки вставлять лепесточки. То есть, чтобы в конце получился цветочек. А так, задание выполнили, и понюхать нечего, да? То есть, оборвали, разорвали цветок, все, мы справили задачи, да? То есть, сделали обучающую игру, дидактическую, да? То есть, наверное, лучше будет, то есть, как-то вставлять. Или давайте, дети, мы теперь, ну, как бы, цветочек. Соберем с вами цветочек. И собрали. И в конце получился какой-то результат. То есть мы собрали цветочек. То есть это, у этой игры есть какой-то итог. И повторили тему прошлого урока. Потом можно нарисовать схему. Это второе. Нарисую урок, схема прошлого урока. Да? Можно на доске нарисовать. Можно раздать всем на отдельных листочках. Ну и тому подобное. Как бы так вот можно сказать. И сейчас у нас вот. Вот это переписали, вот это, что сейчас у вас? Давайте перепишите, я пока на нем. Разные варианты, и есть, я видел у сестер очень много пособий разных, просто удивляюсь. воображению и такой предприимчивости детских работников. Чего только они придумают. Ну, такого интересного, что и сам бы сел бы и играл бы. Вот так что есть и целые там шкафы заложены там. Ну, так это все интересно. А детям это вообще нравится. Они, если повторение будет в такой форме, это только плюс будет. Записали, да, как бы три примера. Это не то, что там все, другим нельзя. Есть много разных примеров, ну, как три примера. Давайте мы сейчас дальше пойдем. Еще как пример. Нарисую урок или схему прошлого урока. Вот прошел урок, например, прошлая тема была проявлением Божьей любви. Вот мы говорили, рассказывали детям, цитировали тексты Священного Писания. Ну, проповедь была для детей. И потом на следующий урок, дети, мы сегодня с вами сделаем одно задание. То есть надо схемы нарисуем или раздадим каждому листочки с пустыми квадратиками. Ну, как вот на рисунке, да, тема, проявление. Какая у нас тема? Такая-то, записали. А теперь, дети, напишите, как, в чем проявляется Божья любовь. И они должны написать там в этих квадратиках, заполнить то, о чем было на прошлом уроке. Можно так, можно вообще, можно по-другому как-то придумать, не давать им схему урока. Или то, что уже есть, попросить места Писания подтвердить. Или, давайте добавьте теперь каждому сегменту, добавьте еще подпункты или как-то там, о чем там еще, разделите еще, как бы о чем там говорится. Ну, разные. Или вообще дать чистый листочек, изобразите схематически, нарисуйте схемку того, о чем говорилось на прошлом уроке. Ну вот, проявление Божьей любви, творение, спасение, Божья забота о мне. Можно тексты Священного Писания, можно потом каждому из них еще это, стрелочки поставить, еще добавить как бы творение, еще что-то добавить. Ну вот, такие пирамидки нарисовать с ними, или как-то сказать, схемки. Это таким образом повторить прошлый урок, прошлое задание. Кстати, сейчас мы это и сделаем. Братья, сейчас мы вам раздадим задание. Хоть у нас, ну, будем считать, что этот урок уже прошел, а теперь вы пришли на следующий урок, и теперь вам нужно по теме прошлого урока, нам нужно повторить вот этот вот урок. Я сейчас раздам вам схемки такие. И то, что мы сейчас с вами о чем говорили, вы сейчас заполните эти схемки, да? Давайте, а я их сейчас вытащу. Заполняйте по пройденному материалу, заполняйте схемку, да? А мы сейчас ее высветим с вами. Советоваться? Ни в коем случае. Мы ж люди честные, да? И люди грешные одновременно, да? А для вас вот этот, для всех остальных, для сестер, чтобы вас не обидеть ничем. Ну, это то же самое, что и братьям, только они письменно сейчас заполнят. Вот. А потом проверят. Из чего состоят детские занятия? Вот мы можем то, о чем мы с вами говорили, да? Первое и второе. Потом это первое разделяется тоже на несколько частей. А вы можете сейчас смотреть и про себя отмечать. Ага, вот это. Повторите сейчас по этой схемке. Заполните, ну, только устно, про себя, чтобы братьям не подсказывать. Так. Это по первому слайду было у нас. Братья работают, да? Вот так вот. Время. Ну, на это время мы вам даем, ну, еще 2-3 минутки, наверное, да? Даже 2 минутки, братья, надо справиться. Это ж повторение, не то, что целый урок. Кто справился, можете подписать фамилию. Мы передадим ваши работы через пресвитеров. Или помилуем, сестры, как мы братьями. Пусть заполняют, да? Потом разберемся. Ну, у братьев почесто, то первое я вам показал, и такое у братьев тоже, и такая еще схемка. Одним попалось, из чего состоят детские занятия, другим попалось вообще то, что, о чем мы с вами говорили, повторение. Вот, и нужно, как мы уже говорили, да, сколько? 3 пункта в этом уроке. И в каждом пункте, как бы вот так вот. Если у кого-то есть особенное дарование, можно свою схему предложить. На листочке нарисовать. Ну что, братья, вы заполнили, да? Не заполнили? Как мы будем сдавать, потом вам передать? Или с оценками? Или достаточно, да? Так, сейчас проверите. Сестры, давайте немножко вот смотрите на эту картинку. Первый вспоминайте, да, какой пункт? Я думаю, что братья, у кого есть, уже должны были записать. Но. Первое, какое у нас? Да, важность. Второе, какое у нас? Не подглядывать. Принципы, а третий? Методы. Правильно. Ну, а дальше уже разложение, то, о чем мы говорили. Давайте мы... Братья, все заполнили или еще нет? Поднимите, кто уже сделал... Работа, поднимите, пожалуйста, руку. Ну ладно, пятница, все-таки полшестого уже, да? В общем, это как пример. Это как пример, как можно сделать. Давайте мы снизойдем к братьям, не будем их сильно мучать. Вот. Вот смотрите, что у нас получилось. Повторение, да? Схемка. Первое. Для чего нужно повторение? Ну, можно так. Вот у нас урок прошел, а теперь мы с вами повторяем. И там учителю для чего нужно, и ученику. Как бы схематически показать. Можно было бы еще раздробить, да? Но это сильно уже большое. Второе. Принципы повторения. Работает ученик, не зубрежка, усвоение главной мысли, постоянство. Методы повторения. Беседа, устный опрос, письменный опрос, тесты и дидактическая игра. Вот как бы вот такой получилась у нас картина. И по тому, из чего состоят детские занятия, да, тоже мы сейчас высветим. То есть это есть постоянные элементы, есть непостоянные. К постоянным относятся повторение, проповедь, пение, молитва, золотой стих и домашнее задание. К непостоянным – рассказ по теме, творчество, подготовка к собранию и прочее. Можно еще одно рисовать. Братья, у вас же точно так, да? Ну, я не сомневаюсь. Именно так. А, у вас творчество, да? Хорошо. Да. Ну, библейский урок, или как вы назовете? Проповедь, библейский урок, именно то, что для детей вы готовите. Тема, главная мысль, вот это. Я просто написал проповедь. Ну, чтобы там просто больше не помещается. Я пока нарисовал, тут время столько потратил, что это кому-то легче, может. Так, где там наша пауза? Так, это еще не все, друзья. Это еще не все. Сейчас Любовь Митрофановна поможет мне еще одну дидактическую игру провести. Я думаю, что есть уже море желающих, да, поучаствовать в этой игре. Желание мы уже создали. Вот. Да. Я просто как элемент. Теперь А вы объясните или мне объясните? Давайте вы объясните. Я вспомнила учительницу литературы русского языка у нас в классе. У нее был интересный метод повторения. Она только открывала дверь в класс, она сразу говорила, ну, допустим, чаща пишется через «а», идет к столу и громко это говорит. И много таких вот правил. Вот я уже сколько лет прожила, я помню то, что она повторяла. Потом она здоровалась, журнал открывала. Я часто бываю в семьях, и всегда в основном я интересуюсь, а что вы проходите на занятиях у детей? И меня очень удивляет, когда дети мне не могут сказать, что они проходят. Я говорю, ну вы с Нового Завета, с Ветхого, о чем вам рассказывают на занятиях? И я часто огорчаюсь. Сделайте вывод. Чего не достает в нашей работе. Теперь, брат Артем сказал, что повторению мы выделяем какое-то определенное небольшое время. Да. У меня к вам вопрос. Мы можем выделить повторению целый урок? И в каком это случае? Да. Так, кто-то один, пожалуйста. Ну-ну. Экзамен. Или так, экзамен. Хорошо. А если это не экзамен? А еще что может быть помимо экзамена? Открытый – это не повторение? Зачет. Или когда мы повторяем серию пройденных тем. Вот подумайте сейчас. Если вы спросите своих учеников, что вы проходили полгода назад, они вам ответят? Кто уверен, что их ученики, ваши ученики ответят, что они проходили полгода назад? Поднимите руку, кто в этом уверен? Посмотрят. Если посмотрят, да, если у них тетрадь окажется с собой. Почему мы не уверены, друзья? Оказывается, мы год занимаемся, два, три, пять, и мы не уверены, что наши ученики помнят и знают то, чему мы их учили. Лишняя трата времени. Итог какой? Я прозанималась год, я передаю сестре своих детей. Знают ли они то, что мы прошли за год? Вот почему эта тема возникла. Потому что среди занимающихся заметно, что мы учим, но мы не озадачены тем, чтобы те знания, которые мы им даем, они очень основательно ложились в сердце ребенка, в его уме. Поэтому эта тема, обратите на нее внимание и постарайтесь ее применять на своих занятиях. Есть еще такой метод повторения ЛАТО. Скажите мне, кто пользовался этим методом? Поднимите руку. Раз, два, три, четыре, пять. 6, 7, 8, 9, 10. Хорошо, слава Богу. Значит, это можно использовать лучше, конечно, когда вы прошли несколько уроков. По одному уроку ЛАТО, ну, там очень мало вопросов. Когда вы прошли несколько уроков, вы можете использовать ЛАТО. Его принцип. Можно каждому ребенку раздать такие карточки. Здесь написаны ответы. Если вы будете раздавать на каждому ребенку в своей группе, значит, ответы должны быть разные у каждого ребенка. Одинаковых не должно быть. Вы прошли, допустим, 5 уроков, вы делаете повторения, у вас достаточно будут вопросов и ответов, чтобы были разные у каждого ребенка. Ну, допустим, кто у нас... Кому нам дать? Ну, сестре Лене. У вас записаны вопросы. Тема рождественская. Вы читаете вопрос, а дети должны поднять руку, у кого ответ. Так, первый вопрос. Что значит имя Эммануил? Так, вставай, громко говори. Правильно. Ответ, друзья, вы кладете листочек ответа так, чтобы рисунок был у вас сверху. Так, Господь, город, в котором жили Иосиф и Мария. Громко вставим. Громко, только класс должен слышать. Так, люди, которым ночью ангел возвестил о рождении Спасителя. Город, в котором жили Иосиф и Мария. Назарет. Да. Вот плохо, громко ответ говорите. Я не услышала, да. Угу, хорошо, хорошо. Имя иудейского царя, который искал убить младенца Иисуса. Встать и громко ответить. Ирод. Хорошо. Люди, которым ночью ангел возвестил о рождении Спасителя. Пастухи, правильно. Титул римского императора, издавшего указ о переписи. Ромка, ну, кесарь. Друзья, как учителя мы должны учиться громко отвечать, громко молиться, четко. Страна, в которой Иосиф и Мария скрывали младенца от гнева Ирода. Египет. Хорошо. Что принесли волхвы в подарок Иисусу? Отвечай. Дело в том, что тут же всего два. Тут же всего два. А вообще их там 8 или 10. Так. Старец, который благословил младенца Иисуса в храме. Так, правильно, Симеон. Римский император, издавший указ о переписи. Тоже сюда. Август, да. В каком доме не нашлось места для Иосифа и Марии в Вифлееме? В каком доме? В гостинице, да. Что значит имя Иисус? Спаситель, да. Ну, чтобы... Как звали ангела, предвозвестившего Марии о рождении сына? Гавриил. Вот когда, друзья, мы дальше не будем продолжать. Когда ваши дети... Да, да. Когда ваши дети закроют всю таблицу, ответят на все вопросы, вот у них получилась картина. Она же не удержится, Артём. И с текстом Священного Писания. Прочти, пожалуйста, какой там текст. Вот текст Луки, Матфея 1:23. И родит же сын, и родит же сына, и нарекут ему имя Иммануил. Что значит с нами Бог? Получилось. Ну, для детей вы можете взять другую картину. Того же зверька там разрезать, и когда они сложат, ему это очень интересно. Вообще дети с большим интересом играют в лото. Это как бы наглядный пример, как еще можно повторить, то использовать такую игру, такую как лото. Ну и я уже назвал, что разные способы есть, много разных способов. Мы сейчас попробовали схемы, да, наглядно. Посмотрели на лото, как оно выглядит. Я сейчас сделал фотографию, просто сфотографировал. Ну так. Это просто, наверное, по Новому Завету или по Библии. По Библии. И там задается, там, это как бы один из этих я сфотографировал. И теперь последнее. Друзья, что мы еще с вами сделаем? Теперь мы действительно проверим или повторим. Теперь все, кто еще не участвовал, теперь братьев мы... Не будем уже чипать, как кажут на украинской мове, да? Теперь мы дадим возможность сестрам поучаствовать в этой игре. Только нужна помощь. задание по пройденному материалу, по этому уроку, который мы с вами прошли. Сразу скажу, что принцип, которым пользуемся для составления теста, это выбор правильного ответа из предложенных, как мы с вами записывали, 4.1, первый пункт. Выбор правильного ответа из предложенных. Да, просто в кружочек буковку обведите в кружочек. Правильный ответ обведите в кружочек буковку. Что, не досталось? Там еще раздают. Сейчас, тебе тоже достанется. Так, что-то где-то мы... Давайте, на это задание как раз у нас есть немножко времени. И потом... Сейчас я сделаю небольшой этот... Вот, я высвечу, чтобы, может, кому-то плохо видно. Первую часть и вторую часть. То же самое, что на листочках. Я потом зачитаю правильные ответы, а вы отметите у себя.